Когда-то Зина жила с моим отцом. Это было давно, задолго до войны, когда я еще был мальчишкой и когда детство казалось совершенно бесконечным. Моя мать, жена отца, сбежала в какой-то далекий город с неизвестным, оставив нас с отцом сиротами. Отец целый год очень сильно переживал, а потом сошелся с Зиной, и они вместе купили винный магазинчик. Через него отец и погиб. Он был дегустатором всех вин и алкогольных напитков, которые поступали на реализацию. Его печень лопнула, переполненная градусами, и Зина осталась одна. Я стараюсь как можно чаще навещать мою мачеху, но жизнь так порой складывается, что нет времени на то, что близко тебе и дорого. «Почему ты сегодня так поздно не закрываешься?» — спросил я. «Что-нибудь случилось?» «Нет, ничего», — ответила Зина. «Что-то загрустилось просто». «А ты чего навеселе?» «Да так, одну удачу с товарищами праздновали». «Это хорошо, когда удачу», — одобрила хозяйка. «Хуже, когда празднуют пустоту». Я еще раз оглядел Зину. Увидел ее не очень хорошо выкрашенные волосы, косметику, сбившуюся возле висков в комочки, и глаза, в которых было слишком много одиночества. «А давай-ка мы с тобой, Зина, как-нибудь соберемся в воскресенье у меня и посидим хорошенько. Повспоминаем всякое прошлое, отца». «Что ж», — согласилась мачеха, — «дело хорошее». Она сняла с полки бутылку сухого вина и протянула ее мне. «Выпьешь немного перед сном, и с утра будешь свежим, с ясной головой. Французская, 30-летняя». «Спасибо», — поблагодарил я. «Ну, иди, буду закрываться». Я сидел в своей квартире с выключенным светом и слушал ночь. Темная и осенняя, она была тиха. Лишь потрескивали опавшие листья под ногами случайных прохожих. Я сидел и думал обо всем понемножку. И о Зине с ее нескладной жизнью, и об отце, и о самом себе. Алкоголь придавал моим размышлениям оттенок сентиментальности, оттого становилось грустно окончательно, что вовсе не позволительно кадровому офицеру. «Господи!» — хлопнул я себя ладонью по лбу. «Ведь сегодня день рождения моего отца! Вот почему Зина так долго не закрывала магазин! Вот почему ей так грустно было сегодня! Ей было грустно, потому что я забыл про день рождения своего родителя!» «Знаешь...» — Бычков посмотрел мне в глаза. «Знаешь, иногда бывает так мерзопакостно на душе, как никогда не было еще». Я кивнул. Я тогда заплакал. Так горько и так громко, как рыдал только в детстве, когда понял, что больше никогда не увижу мать. Я размазывал слезы по щекам и шептал в ночь: «Отец! Отец!» Раскаиваясь, я мучил себя вопросом, почему при жизни не подарил отцу цветного телевизора и не купил ему туристическую путевку на Сейшелы, и он так и умер, ни разу не выехав за границу. Растравив себя окончательно, мокрый от пьяных слез, я потащился на кухню за штопором, решив выпить за отцовский день рождения французского вина, подаренного мне Зиной. А ведь она специально подарила мне бутылку. Дошло до меня внезапно, ведь из-за меня она не закрывала магазин так поздно, дожидаясь пасынка. Я поставил бутылку на стол и вкрутил в ее длинное горлышко спираль штопора. Пробка сидела так плотно, что с первой попытки мне не удалось ее вытащить. Икая и всхлипывая, я потащил с удвоенной силой, и через несколько секунд бутылка ойкнула, расставаясь с деревяшкой. Вот тут все и произошло. С этого мгновения все и началось. Я взялся за бутылку, чтоб налить из нее в бокал, но в то же мгновение отдернул руку. Стекло было столь горячо, столь раскалено было содержимое, что, несмотря на свою нетрезвость, я крайне удивился этому. Проделав вторую попытку ухватиться за бутылочный бок и обжегшись уже основательно, я решил было, что имею дело с бутылкой, наполненной зажигательной смесью, которую когда-то использовали для поджога танков. К тому же в емкости появилось какое-то свечение, наполняя комнату тусклым потусторонним светом. «Сейчас взорвется!» — решил я и бросился на пол, закрывая голову руками. В комнате отчаянно вспыхнуло, разрывая темноту огненными брызгами. Что-то завыло грустным волком, наполняя все мое тренированное тело первобытным страхом. Запахло серой, и я подумал, что настал мой последний миг. Но, тем не менее, конец все не наступал. Бутылка не взрывалась, а лишь испускала волны нестерпимого света, слепящего глаза, которые я все же приоткрыл, решив встретить смерть бесстрашно, как подобает бойцу спецназа. В комнате было так ярко, как будто в ней, 15-аршинной, одновременно работали 15 сварщиков, каждый на своем аршине. Всякий предмет был засвечен неправильной световой выдержкой и был неразличим человеческим глазом.